сейчас больно Индиану запретили. Дай мне смысл, чьи вака есть бетон. Чай пати бил на ремеда, ну буду телефон. Rook raha hai, ham ko zamana.